вторая. 1. Несмотря на столь нескладное начало, первые недели пребывания Салли Джапп в Мартингейле прошли прекрасно. Придерживалась ли она того же мнения, неизвестно. Да никто и не спрашивал ее об этом. В деревне единодушно решили, что она везучая. Может, она и не испытывала должной благодарности, что частенько случается с баловнями судьбы, но ей удавалось скрыть свое равнодушие под маской кротости, почтительности и готовности учиться, а большинство людей с радостью принимают это за чистую монету. Но Марту Балтитафт было не обмануть, да и семейство Макси тоже вряд ли бы попалось на удочку. Но они были слишком заняты собственными проблемами и слишком обрадовались тому, что нежданно-негаданно забот по дому стало меньше. Вот и не заметили, что беда у ворот. Марте пришлось согласиться, что первое время малыша не было слышно. Она объясняла этот факт твердыми правилами, установленными в приюте мисс Лиддл. Потому как в голове у нее не укладывалось, что девицы дурного поведения могут быть отличными мамашами. Первые два месяца Джеймс был спокойным, довольствовался тем, что его кормили в положенное время, не возвещал слишком громко о том, что проголодался, а в перерывах между кормлениями спал, пребывая в млечном благодушии. Но это не могло длиться бесконечно. С наступлением эры, как говорила Салли, «смешанного питания», Марта прибавила к своим претензиям еще несколько существенных жалоб. На кухне, казалось, все было подчинено Салли. Джимми на всех парах мчался к тому периоду детства, когда еда становится не столько приятной необходимостью, сколько возможностью проявить свой норов. Он выгибал дугой крепкую спину в высоком стуле, на который его водружали, подоткнув для надежности со всех сторон подушками. Выгибался, неистово сопротивляясь, пуская молочные пузыри и выплевывая овсяную кашу сквозь стиснутые губы в знак тотального отрицания. А потом вдруг уступал, становясь прелестным, невинным и послушным. Салли со смехом покрикивала на него, в приливе нежности тискала, ласкала и целовала, не обращая внимания на то, как Марта неодобрительно бурчит что-то. Малыш с шапкой мелких кудряшек, орлиным носиком, почти невидным из-за пухлых, алых и наливных, как яблоки, щек, казалось, подчинил себе все на кухне Марты, точно коронованный, властный, миниатюрный Цезарь. Салли подолгу играла с ребенком, и Марта частенько наблюдала по утрам такую картинку. Светловолосая голова Салли склонилась над малышом, потом вдруг над ней появляется толстая ножка или ручка, знак того, что долгие часы сна Джимми канули в лету. Сомнений не было, он становился все привередливее. Пока что Салли удавалось справляться с порученной ей работой, удовлетворяя требования как сына, так и Марты. Миссис Макси иногда интересовалась, не слишком ли перегружена Салли, и тотчас же успокаивалась, получив ответ. Дебора ничего не замечала, а если и замечала, то хранила молчание. Как бы то ни было, понять, переутомляется Салли или нет, было трудно. Ее всегда бледное личико под тяжелой копной волос и тонкие, точно ломкие веточки руки делали ее на вид слабой и немощной, но Марта считала это впечатление крайне обманчивым. «Крепкий орешек и хитра, как стадо обезьян!» Таков был ее приговор. Весна потихоньку сменилась летом. Яркой листвой зазеленели копьевидные буки, залив узорчатой тенью дороги. Священник встретил Пасху, как всегда, праздничной требой. Себе на радость, а паству, как обычно, покритиковала его за убранство церкви. Слишком скромно. Мисс Поллок из приюта Святой Марии мучилась бессонницей. Доктор Эпс прописал ей лекарства, а две воспитанницы приюта собрались замуж за малосимпатичных, но явно раскаявшихся отцов своих младенцев. Мисс Лиддл приняла на их место еще двух согрешивших матерей. Сэм Боукок разрекламировал своих лошадей в пригороде Чатфлита, и, к его удивлению, много парней и девиц в новехоньких огромных галифе и ярко-желтых перчатках заявили о своей готовности платить по 7 шиллингов 6 пенсов в час за то, что станут ездить верхом по деревне под его руководством. Саймон Макси лежал в своей узкой постели, состояние его не менялось. Стали длиннее вечера, зацвели розы, сад в Мартингейле полнился их ароматом. Когда Дебора срезала цветы, чтобы поставить в доме, ей казалось, что сад и Мартингейл словно чего-то ждут. Дом летом всегда становился особенно красив, но нынче она чувствовала, будто он затаился, быть может, в ожидании чего-то неприятного, чуждого его прохладной безмятежности. Неся розы в дом, Дебора постаралась освободиться от этого странного наваждения, сказав себе, что самое страшное, что предстоит Мартингейлу, это ежегодный церковный праздник. В голове вдруг мелькнули слова «смерть на пороге». Но она одернула себя. Отцу ведь не стало хуже. Может быть, даже немного лучше. Дом не может не знать. Она понимала, что любовь ее к Мартингейлу не поддается разуму. Иногда она пыталась охладить эту свою привязанность, твердила себе, что наступит время, и нам придется его продать. Словно сам звук слов мог служить охранной грамотой, талисманом. Ежегодно, в июле, в Мартингейле церковь святого Седа устраивала праздник своего святого еще со времен прапрадеда Стивена. Сокращение от Седраха. Смотри притчу о трех отроках – Седрахе, Микахе и Авденаго, товарищах пророка Даниила. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости. Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны». Книга пророка Даниила. Проводил его комитет, в который входили викарий, миссис Макси, доктор Эпс и мисс Лиддл. Их административные обязанности никогда не были слишком сложными, поскольку праздник, как и церковь, для поддержания которой его и устраивали, оставался неизменным из года в год, символ незыблемости среди хаоса. Но члены комитета относились к своей миссии весьма серьезно, и в июне, начале июля, частенько встречались в Мартингейле, чтобы в саду за чашкой чаю принять решение, которое они уже принимали в прошлом году – слово в слово, в том же самом приятном окружении. Единственный человек в этом комитете, кто действительно болел за дело душой, был викарий. Человек мягкий и добрый, он стремился в каждом увидеть его самые лучшие качества, при каждом удобном случае приписать ему благородные порывы. Он посвятил свою жизнь этому поиску, с самого начала уразумев, что благотворительность в равной мере политика и добродетель. Но раз в год мистеру Хинксу приходилось сталкиваться с некоторыми неприятными фактами, касающимися его церкви. Его волновало, что праздник этот взбудоражит, окажет отрицательное действие на суматошных жителей пригорода Чатфлита, боялся, что он станет скорее социальным, чем духовным событием. Он предложил начать и закончить праздник молитвой и гимном, но это нововведение поддержал один единственный член комитета, миссис Макси, больше всего опасавшаяся, что он затянется до бесконечности. В этом году миссис Макси будет помогать услужливая Салли. Охотников участвовать в празднике была уйма, хотя некоторые из них норовили извлечь из него максимум удовольствия, приложив минимум энергии. Но хлопоты не ограничивались успешной организацией самого праздника. Большинство членов комитета непременно будут приглашены на ужин в Мартингейл. Кэтрин Бауэрс сообщила письмом, что в субботу, на которую приходится праздник, у нее выходной, и интересовалась, не будет ли с ее стороны бесцеремонностью, если она приедет на один из ваших прелестных уикендов, чтобы побыть вдали от грохота и пыли жуткого города. Письмо подобного рода не было первым. Кэтрин всегда больше рвалась к детям, чем дети к Кэтрин. При других обстоятельствах ничего особенного в этом и не было бы. Только Стивену эта встреча совсем ни к чему, тем более что бедняжка Кейти спала и видела, как бы поудачнее пристроить замуж свою единственную дочку. Сама-то она вступила, как считалось, в неравный брак. Кристиан Бауэрс был художником. Таланта у него было больше, чем денег, и никаких претензий, кроме как на гениальность. Миссис Макси он сразу же не понравился, но в отличие от его супруги она поверила в его талант и купила для Мартингейла одно из его ранних полотен с лежащей обнаженной женщиной. Оно висит теперь у нее в спальне и доставляет ей наслаждение. Вот она и расплачивается за него сердечным гостеприимством, которое она оказывает время от времени его дочери. Для миссис Макси полотно это служило наглядным примером безрассудства неудачного брака. Но поскольку радость, которую она получала, любуясь им, не угасала, и поскольку когда-то она училась вместе с Кейти Бауэрс в одной школе и дорожила старой дружбой, она понимала, что Кэтрин следует пригласить в Мартингейл, если не для ее детей, то для нее самой. Но ее беспокоили другие обстоятельства. Миссис Макси не придавала особого значения так называемой общей атмосфере. Она сохраняла невозмутимость, руководствуясь здравым смыслом, обращая внимание на те трудности, которые были слишком явными, чтобы их не замечать, и не замечала все прочие. То, что происходило в Мартингейле, невозможно было не видеть. Конечно, некоторых событий следовало ожидать. Миссис Макси при всей своей невозмутимости не могла не понимать, что Марта и Салли с трудом уживаются на кухне, и что временами Марте бывает не сладко. Но чего она никак не ожидала, так это того, что по прошествии нескольких недель ситуация станет просто невыносимой. После длинной вереницы необученных и необразованных горничных, которые нанимались в Мартингейл, потому что другого выхода у них не было, Салли являла собой образец сообразительности, ловкости и изящества. Ей можно было отдавать распоряжения с полной уверенностью, что они будут выполнены, тогда как другим приходилось вдалбливать до головной боли, и пока, наконец, те соображали, чего от них ждут, самой легче было все сделать. Не нуждайся Саймон Макси в круглосуточном уходе, на Мартингейл, наверное, снизошло бы ощущение блаженного безделья, как в довоенную бытность. Доктор Эпс предупредил, что долго они не выдержат, надо будет или сиделку приглашать, или положить его в больницу. Миссис Макси отвергла оба варианта. Первый — очень дорого обойдется, сиделка всех стеснит, да и неизвестно, на сколько времени она понадобится. Второй означал, что Саймон Макси обречен встретить смерть на чужих руках, а не в стенах родного дома. Частная больница или отдельная палата семье не по карману. Значит, речь идет о койке в местной больнице для хроников, в здании барачного типа, где палаты переполнены, а медперсонала не хватает. Еще до начала финишной прямой Саймон Макси спросил у нее однажды шепотом. «Ты не позволишь им меня забрать, Элеонора?» «Конечно же нет», — ответила она. И он заснул, заручившись ее обещанием, которое, они оба понимали это, выполнить будет непросто. Жаль, что Марта забыла, как она надрывалась до появления Салли. Теперь-то у нее есть время и силы критиковать помощь, которую она с такой готовностью согласилась принять. Но она перешла в открытое наступление. Раньше втихомолку злилась, а ворчать вслух себе не позволяла. «Обстановка на кухне накалилась», — думала миссис Макси. «После праздника надо будет навести порядок». Но пока она не торопилась, до праздника оставалась всего неделя, ее главной заботой было, чтобы он удался. В четверг перед праздником Дебора отправилась в Лондон за покупками, перекусила с Феликсом Герном у него в клубе и пошла с ним на Бейкер-стрит на дневной сеанс посмотреть фильм Хичкока. Эта приятная программа закончилась чаем в ресторане «Мэйфер», славящемся отличной кухней. Уплетая сэндвичи с огурцами и фирменные шоколадные эклеры, Дебора думала, день получился шикарный, хоть вкусы у Феликса и пошловаты. Но он держался просто великолепно. В том, что не заводишь с мужчиной роман, есть свои преимущества. Если бы они были любовниками, пришлось бы тащиться к нему домой в Гринвич, Он бы не упустил случая. Любовная связь накладывает точно такие же жесткие и неукоснительные обязательства, как и брачный союз. Заниматься любовью, что и говорить, дело приятное. Но ей было больше по вкусу легкое, ни к чему не обязывающее общение, которым они сейчас наслаждались. Не хотела она снова влюбляться. Месяцы сокрушительных страданий и отчаяния вылечили ее от этого наваждения. Она рано вышла замуж, и не прошло и года, как Эдвард Рискоу умер от полиомиелита. Теперь же надежным фундаментом жизни она полагала брак, строящийся на дружеских отношениях, общих взглядах и сексе, который доставлял бы радость обоим. К тому же считала, что выходить замуж надо так, чтобы не слишком много тратить на эту затею душевных сил. Феликс, она подозревала, был влюблен в нее. Настолько влюблен, что с ним было интересно. Но он не докучал своей страстью, и она лишь изредка всерьез задумывалась над надвигающимся на нее предложением руки и сердца. Даже странно, что он до сих пор не сделал этого. Нет, он не избегал женщин, она знала это. Почти все считают его убежденным холостяком, чудаковатым, немного педантом и бесконечно забавным. Они могли бы позволить себе и более резкие замечания, но за ним его военное прошлое, и со счетов это не сбросишь. Мужчина не может быть неженкой или дураком, раз у него французские и английские награды за участие в сопротивлении. Он был среди тех, чье мужество, эту самую почитаемую и самую славную добродетель, испытывали в застенках гестапо. И больше не надо было подвергать его проверке. Сейчас вроде бы и не принято думать об этом, но начисто его прошлое не вычеркнуть из памяти. Никто не знал, что делал Феликс Герн во Франции, но ему прощались его чудаковатые привычки, а он, судя по всему, получал от них удовольствие. Он нравился Деборе, был умным, забавным и отчаянным сплетником. Его, точно женщину, интересовали все перемены, все события. Он до тонкостей разбирался в человеческих отношениях. Самые заурядные житейские мелочи ему были интересны. Вот и сейчас он слушал рассказ Деборы о Мартингейле и живо реагировал на каждое ее слово. «Так что сами понимаете, какое блаженство для меня немного передохнуть. Но уверена, долго оно не продлится. У Марты скоро лопнет терпение. Я ее не виню. Она терпеть не может Салли, да и я тоже». «Почему? Салли сделала ставку на Стивена?» «Не говорите пошлости, Феликс. Неужели, по-вашему, я могу опуститься до ревности к прислуге? Хотя, судя по всему, он действительно ей нравится, и она идет на разные хитрости. Всякий раз, когда Стивен приезжает, она обращается к нему за советами насчет ребенка, хотя я старалась втолковать ей, что он хирург, а не детский врач. А бедняжка Марта слова не может сказать о Стивене. Салли тут же бросается его защищать. Сами убедитесь в субботу». «А кто еще будет, кроме интриганки Салли Джаб?» «Конечно же, Стивен. И Кэтрин Бауэрс. Вы ведь познакомились с ней в ваш последний приезд в Мартингейл?» «Ну да, конечно. Глаза на выкате, но личико смазливенькое и умненькое. Она умнее, чем вам со Стивеном хотелось бы думать». «Если она произвела на вас такое неизгладимое впечатление», — парировала Дебора весело, — «у вас есть шанс в этот свой приезд выразить ей свое восхищение, а Стивена устроить отставку. Он переусердствовал с ней, и теперь она липнет к нему, а ему это уже осточертело». «Невероятно! До чего хорошенькие женщины бывают жестоки, когда хотят кого-то унизить? А под переусердствовал вы имеете в виду, что он соблазнил ее? Да, как правило, это ведет к осложнениям, но он сам должен найти выход из положения, как это сделал его более везучий предшественник. Я все равно приеду. Я люблю Мартингейл и ценю хорошую кухню. К тому же у меня есть подозрение, что нас ждет в эти выходные сюрприз. Дом, переполненный ненавидящими друг друга людьми, грозит взорваться». «Что вы, положение не столь катастрофично». «Но на грани того. Стивен не выносит меня. Он не досуживается даже это скрывать. Вы не выносите Кэтрин Бауэрс. Она не выносит вас, и не исключено, эти же чувства испытывает и ко мне. Марта и вы не выносите Салли Джаб. Она, бедняжка, не исключено, проклинает вас всех. И это трогательное существо мисс Лиддл будет там, а ее ненавидит ваша матушка. Предстоит шабаш подавляемых страстей. Можете не приезжать. Будет даже лучше, если вы не приедете. Но, Дебора, ваша матушка уже пригласила меня, я принял приглашение. Я послал ей на прошлой неделе в высшей степени учтивое письмо. Знаете, как я умею. И сейчас помечу в своей черной записной книжке, что дело это одно из самых важных. И он наклонил гладкую светловолосую голову над записной книжкой. Его бледное лицо, такое бледное, что линия лба, где начинались волосы, была почти невидимой, было повернуто к ней профилем. Она отметила, как выделяются на бледном лбу брови и сетки морщин вокруг глаз. «Должно быть, у него были красивые руки», — подумала Дебора, до того, как гестапо поиграло с ними. Ногти с тех пор не росли. Она попыталась представить себе, как эти руки двигаются по прикладу ружья, держатся за узлы парашюта, сжимаются в кулаки, когда он сопротивляется или упорствует. Не получилось. Казалось, не осталось ничего общего у Феликса, пострадавшего за дело, которому верил, с этим уступчивым, искушенным, язвительным Феликсом Герном из семьи издателей Гернов и Иллингвортов, так же, как не было ничего общего между девчонкой, вышедшей замуж за Эдварда Рискоу, и той женщиной, которой она теперь стала. Внезапно на Дебору снова накатила ее «малезе» — тоска и печаль. «Болезнь французский». Она с тоской наблюдала, как Феликс записывает на субботу предстоящее свидание своей изуродованной рукой, ровным почерком точно назначает свидание со смертью. Три. После чая Дебора решила навестить Стивена, отчасти потому, что не хотела ехать домой в час пик, но главное, потому что она почти всегда во время своих приездов в Лондон посещала больницу Святого Луки. Она предложила Феликсу составить ей компанию, но он отказался, объяснив, что от запахов лекарства ему становится плохо, и посадил ее в такси, как всегда рассыпавшись в благодарностях за встречу. Он был педантично постоянен в этом. Дебора торопилась отделаться от малоприятных подозрений, что его утомила ее болтовня. Слава богу, наконец-то она едет. Машина удобная, быстрая. Она повидает Стивена. К ее огорчению, в больнице его не оказалось. Не похоже на него. Колли, дежурный по вестибюлю, сказал, что мистеру Макси позвонили, и он вышел с кем-то повстречаться, предупредив, что отлучается ненадолго. Его заменяет сейчас доктор Донвелл. Мистер Макси скоро должен вернуться. Его нет почти уже час. Может, миссис Рискоу пройдет в ординаторскую? Дебора поболтала немного с Колли, которому симпатизировала, и поехала в лифте на четвертый этаж. Мистер Донвелл, робкий, прощеватый молодой регистратор, пробормотал слова приветствия и тут же ретировался в палаты, оставив Дебору наедине с четырьмя грязными креслами, неаккуратной кипой медицинских газет и неубранной после чая посудой. Похоже, они снова ели швейцарские булочки и, как обычно, под пепельницу пустили блюдце. Дебора начала было собирать тарелки, но, сообразив, что занятие это пустое, ведь она не знает, куда их девать, взяла газету и подошла к окну, решив возле него поджидать Стивена и почитать что-нибудь интересное и доступное из медицинских статей. Из окна были видны центральный вход в больницу и улица, ведущая к ней. Вдали блестела излучина реки, и высились башни Вестминстера. Непрерывный гул машин, здесь не такой навязчивый, служил приглушенным фоном больничных звуков. Хлопали дверью лифта, звонили телефоны, кто-то торопливо шел по коридору. К входным дверям поликлиники вели пожилую женщину. С высоты четвертого этажа фигуры внизу казались укороченными. Дверь в поликлинику беззвучно закрылась и также беззвучно открылась. И вдруг она увидела их. Сначала Стивена, потом огненно-рыжую голову на уровне его плеча. Она не могла ошибиться. Они остановились возле угла здания. Похоже, разговаривали. Темноволосая голова наклонилась к рыжей. Минуту спустя они попрощались за руку, потом Салли повернулась в сиянии солнечных лучей и быстро двинулась прочь, даже не оглянувшись. Дебора ничего не упустила. На Салли был серый костюм. Ширпотреб, конечно, небось на распродаже купила, но сидит на ней превосходно и прекрасно оттеняет сияющий каскад волос, свободных от наколки и шпилек. «Она не глупа?» — думала Дебора. «Соображает, что надо носить скромное платье, если хочешь так распустить волосы. Соображает, что не надо носить зеленое, как большинство рыжих делает. Соображает, что лучше попрощаться, не заходя в больницу, отказавшись от приглашения на ужин, во время которого непременно получится какая-нибудь накладка». Потом Дебора удивлялась, как это она запомнила, в чем Салли была одета. Словно впервые глянула на нее глазами Стивена, и увиденное напугало ее. Вечность прошла, пока она услышала стук дверцы лифта и его быстрые шаги по коридору. И вот он рядом. Она не отошла от окна. Пусть знает, что она их видела. Ужасно, если он ей ничего не объяснит, и даже хорошо, что так все вышло. Она не знала, каких ждет от него объяснений, но его слова поразили ее. «Ты видела это раньше?» — спросил он. На его протянутой ладони лежал мешочек, сделанный из мужского носового платка, углы которого были завязаны в узел. Он высвободил один уголок, встряхнул. Из мешочка высыпались 3-4 крошечные таблетки. Серо-коричневые, не спутаешь ни с чем. «Это папины таблетки?» Такое впечатление, что он ее в чем-то обвиняет. «Откуда они у тебя?» «Салли нашла и принесла мне. Наверное, ты нас видела из окна». «Кому она ребенка пристроила?» Глупый, не относящийся к делу вопрос вырвался раньше, чем она успела подумать. «Ребенка? А, Джимми? Не знаю. Оставила у кого-нибудь в деревне, или с мамой, или с Мартой. Она приехала показать мне таблетки, позвонила с Ливерпул-стрит и попросила о встрече. Нашла их в постели отца». «Как это в постели?» «Под матрасом. Внизу, сбоку. У него сбилась простыня, она стала ее расправлять, тут и заметила маленький сверток в углу. Отец, наверное, несколько недель их собирал, а может и месяцев. Догадываюсь о причине». «Он знает, что она их нашла?» «Салли думает, что не знает. Он лежал на боку, спиной к ней, пока она поправляла постель. Она положила платок с таблетками в карман и продолжала свое дело, как ни в чем не бывало. Конечно, они могли там давным-давно лежать. Он ведь на снотворных уже 1.5 года, а то и больше. Не исключено, что он забыл о них. Может, он потерял даже силы и желание пить их. Мы же не знаем, что у него на уме. Беда в том, что не хотим даже попытаться узнать. Исключение составляет Салли». «Стивен, это неправда. Мы пытаемся. Мы сидим с ним, ухаживаем за ним, делаем все, чтобы он чувствовал, что мы рядом. Но он лежит без движения, ничего не говорит, похоже, не замечает никого. Это уже не отец. Контакт с ним потерян. Я пыталась, клянусь, пыталась, но бесполезно. Нет, он этого не сделает. Не представляю, как он собрал их и как решился на такое». «Когда ты даешь ему их, ты следишь, проглотил ли он?» «Нет, по-настоящему не слежу. Ты же знаешь, как он злится, если мы надоедаем ему со своей опекой. А теперь уж и не пойму, раздражает его или нет, но мы даем ему таблетку, потом наливаем воду и подносим к губам. Должно быть, он спрятал их несколько месяцев назад. Не поверю, что он в состоянии сделать это сейчас. Марта бы заметила. Она чаще всех к нему поднимается, и самое тяжелое на ней». «Значит, ему удалось обмануть Марту. Господи, Дебора, как я не догадался, ведь я считаю себя врачом. Гробовщик я и только. гожусь лишь на то, чтобы обмерять своих клиентов, коль скоро не в состоянии видеть в своих пациентах живых людей. А для Салли он все еще живой человек». Дебора не удержалась и тут же парировала. Как раз они-то с мамой и Мартой стараются, чтобы Саймону Макси было удобно, чисто и сытно. Им это немалого стоит. А вот какие такие заслуги у Салли, ей непонятно. Но уж если Стивен начинает бить себя в грудь, его не остановишь. Ему потом на душе легче делается, даже если окружающим мало удовольствия выслушивать его монологи. Она молча наблюдала, как он нашарил в ящике стола пузырек из-под аспирина, тщательно пересчитал таблетки, их было 10, бросил в пузырек, сделал на нем наклейку, записав название препарата и дозу приема. Все это он проделал автоматически, как человек, привыкший, чтобы лекарство не оставалось без наклейки. На языке у Деборы вертелись вопросы, которые она не решалась задать. «Почему Салли пришла к тебе? Почему не к маме? Она действительно нашла эти таблетки? Или просто придумала удобный предлог повидаться с тобой наедине?» «Нет, должно быть, она нашла их. Такое ведь не придумаешь, бедный отец. Что Салли сказала? А какое мне дело до всего этого и до Салли? Я ненавижу ее, потому что у нее есть ребенок, а у меня нет. Наконец я решилась сказать это, но от того, что я призналась, мне не легче. Этот мешочек из носового платка, сколько же времени ему пришлось потратить, чтобы завязать его? Такое впечатление, будто его ребенок делал. Бедный отец. Когда я была маленькой, он был таким высоким. Неужели я боялась его? Господи, ну почему я не испытываю к нему никакой жалости? Как мне хочется пожалеть его. Интересно, о чем сейчас думает Салли? Что ей сказал Стивен?» Он отвернулся от стола и протянул пузырек. «Возьми домой. Поставишь в его аптечку. Не говори пока ничего маме и доктору Эпсу. По-моему, разумнее будет отменить таблетки. Сейчас я возьму в аптеке другое лекарство. То же самое, только в растворе, а не в таблетках. Перед сном одну чайную ложку с водой. Я сам прослежу. Просто скажешь Марте, что я отменил таблетки. Когда к нему придет доктор Эпс?» «Придет вечером к маме с мисс Лиддл. Наверное, поднимется к отцу. Но не думаю, что он о них спросит, ведь отец их принимает уже очень давно. Когда они кончаются, доктор дает новую порцию». «А может, ты знаешь, сколько сейчас таблеток дома?» «Есть новый пузырек, еще не распечатанный. Мы должны были открыть его сегодня вечером». «Оставь его в аптечке, а ему дай в растворе. Я переговорю с Эппи в субботу. Приеду завтра поздно вечером. Пойдем-ка со мной в аптеку и отправляйся домой. Я позвоню Марте, попрошу ее оставить тебе ужин». «Хорошо, Стивен». Дебора не огорчилась, что не остается на ужин в больнице. Радостное настроение дня улетучилось. Пора возвращаться домой. «Я посоветовал бы тебе ничего не говорить Салли». «Да у меня и в мыслях не было. Надеюсь, она тоже попридержит язык. Не хотелось бы, чтобы это обсуждала вся деревня». «Ну зачем ты так, Дебора? Ведь ты сама не веришь, что Салли кому-то скажет. На нее можно положиться. Она приняла случившееся близко к сердцу, очень даже». «Не сомневаюсь». «Не на шутку переполошилась, она очень предана отцу». «Эту преданность она перенесла и на тебя». «О, Господи, что ты хочешь сказать?» «Просто мне интересно, почему она не рассказала о таблетках маме или мне?» «Ты не очень-то располагаешь к откровенности. Во всяком случае, ее. Не так ли?» «А чего ты, собственно, ждешь от меня? Чтобы я стала ее подругой? Пока она выполняет свою работу добросовестно, я и не думаю о ней. Она мне не нравится, думаю, и я ей». «Она тебе не просто не нравится», — сказал Стивен. «Ты ненавидишь ее». «Она жаловалась тебе?» «Конечно, нет. Будь великодушна, Дебора. Тебя словно подменили». «Подменили», — подумала Дебора. «Да откуда ты знаешь, какая я на самом деле?» Но в последних словах Стивена звучал призыв к миру, и она протянула ему руку. «Прости. Не знаю, что со мной в последнее время. Уверена, Салли поступила так, решив, что это самое мудрое решение. Не стоит нам ссориться. Так значит, тебя ждать завтра вечером? Феликс может приехать только в субботу утром, а Кэтрин ждут к ужину. Не волнуйся. Я приеду последним автобусом. Мы покатаемся на лошадях до завтрака, если пригласишь составить тебе компанию. Хотя их прогулки давно стали приятной привычкой, официальный тон, с каким он сделал это предложение, не остался незамеченным Деборой. Слишком шаткий мостик переброшен через пропасть между ними. Дебора догадывалась, что Стивен тоже чувствовал, что под ногами похрустывают льдинки. Никогда с момента смерти Эдварда Рискоу Стивен не был таким чужим, и никогда он не был ей так нужен. Четыре. Наконец, около половины восьмого, Марта услышала скрип колес коляски Джимми на подъездной аллее. Она давно уже прислушивалась. Джимми тихонько ныл, лишь мерное покачивание коляски и мамины уговоры удерживали его от воплей. Скоро в окне мелькнула Салли, подкатила коляску к кухне и тотчас появилась в дверях с малышом. Девушка с трудом скрывала переполнявшие ее чувства. Она была возбуждена, но, судя по всему, довольна собой. «Вряд ли она так ликует из-за того, что Джимми прокатился лесной тропой», — подумала Марта. «Что-то поздно ты», — сказала Марта. «Ребенок, небось, проголодался, бедняжка». «Но ему не придется больше ждать, верно, дорогуша? Молоко, наверное, вскипятили?» «Заруби себе на носу, Салли». «Я здесь не для того, чтобы ждать, когда ты явишься. Тебе нужно молоко, сама и кипяти. Прекрасно знаешь, когда надо кормить ребенка». На то мы замолчали. Салли вскипятила молоко и торопилась его остудить, держа Джимми на руках. Только когда Салли собралась нести малыша наверх, Марта заговорила. «Салли», — сказала она, — «ты что-нибудь брала из постели хозяина, когда застилала ее утром? Что-нибудь из его вещей? Говори правду!» «По вашему тону ясно, что вы все знаете. Неужели вы знали про те таблетки? И молчали?» «Конечно, знала. Я ведь ему 5 лет прислуживаю. Кому же еще, как не мне, знать, что он делает и что у него на уме? Решил, небось, что он может их выпить? Не волнуйся, не смей свой нос совать. Доведись тебе лежать вот так годами в постели. Может, и тебе было бы утешением, что у тебя кое-что припрятано. Скажем, несколько таблеток, которые избавят тебя от страданий. Припрятано кое-что, о чем никто и не подозревает, пока какая-нибудь дура набитая, сучка, да и только, другим словом не назовешь, не пронюхает. Уж такая умная, дальше некуда. Да он бы и не стал их принимать, он джентльмен. Тебе этого не понять. Верни-ка мне лучше таблетки. А если хоть кому проболтаешься или притронешься к его вещам, я тебя в 2 счета выставлю. Тебя и это отродье. Уж я найду способ, будь уверена». Она протянула руку к Салли. Голоса она ни разу не подняла, но ее спокойная уверенность еще больше пугала, чем гнев, и в голосе Салли, когда она отвечала, дрожали истерические нотки. «Боюсь, вас ждет неудача. Нет у меня таблеток. Сегодня днем я отдала их Стивену. Да, Стивену. Слушаю, что вы мелите, и радуюсь, что отдала их. Хотела бы я посмотреть на Стивена, когда он узнает, что вы давным-давно все знали. Дорогая, преданная старушка Марта, такая преданная семейству Макси, да плевать вы хотели на всех их вместе взятых, старая лицемерка, разве что для хозяина сделали исключение. Посмотрели бы вы на себя со стороны, моет его, ласкает, кудахчет над ним, точно над ребенком. Я от смеха готова лопнуть, только уж больно жалкое зрелище, срамотища. Его счастье, что у него крыша поехала, да любой бы свихнулся, окажись у вас в лапах». Она ушла, прижав малыша к бедру. Марта услышала, как грохнула дверь. Она наклонилась над раковиной, вцепилась в нее дрожащими пальцами. Ее сотряс внезапный приступ рвоты, но легче от этого ей не стало. Она приложила руку ко лбу, привычный жест отчаяния. Посмотрела на пальцы, мокрые от рвоты. Она пыталась взять себя в руки, но в ушах звучал тонкий детский голосок. «Да любой бы свихнулся, окажись у вас в лапах! Окажись у вас в лапах! Окажись в лапах!» Когда дрожь улеглась и тошнота прошла, ее охватила ненависть. Она начала строить коварные планы мести. Представляла, как Салли опозорена, и ее с ребенком выгоняют из Мартингейла, раскусив ее, лживую, злую, порочную. «Да чтобы она сдохла, эта Салли», — мечтала Марта. «А мечтать кто запретит?»